Шаг номер 8. Следующий ход за вами. Ваши действия после собеседования. After the interview, после интервью, there are two very, very important things you've got to do. Вы должны сделать две очень важные вещи. If you want to have a better chance for consideration. Если вы хотите увеличить свои шансы попасть на эту работу. The first is to call the interviewer and thank them for their time. Первое, позвоните человеку, проводившему собеседование, и поблагодарите его за уделенное вам время. If possible, at the end of the day or the beginning of the next day. Если возможно, в конце этого дня или в начале следующего. This might be a good time to add maybe a couple of additional pieces of information. That you didn't get a chance to cover in the interview. Здесь вы, возможно, сможете добавить какие-то уместные элементы информации, о которых не говорили на собеседовании. And they also might ask you some other questions. Возможно, они захотят задать вам вопросы для уточнения. The second thing to do. И второе, что нужно сделать. Is to immediately write a short letter. Немедленно написать небольшое письмо. Send it by email or fax. Послать его по факсу или через электронную почту. Again, thanking them for their time. Для того, чтобы снова поблагодарить за уделенное вам время. And re-emphasizing your interest in the position. И опять же донести до них идею о том, что вам интересна эта должность. Remember, we are selling you. Помните, мы же продаем вас. You just went on a sales call. Вы только что поехали на встречу, чтобы продать себя. Do both of these things. Поэтому сделайте и то, и другое. Well, does anybody else do that? А кто-нибудь еще это делает? Not hardly. Я думаю, что не так уж и активно. That's the point. И в этом главная мысль. Most interviewees never take the time to do these two simple things. Большинство кандидатов никогда не тратят свое время на то, чтобы сделать эти две важные мелочи. And these two simple gestures can make a big difference in separating you from everybody else. И эти два простых жеста помогут вам выделиться из ряда ваших конкурентов. Именно они станут вашими отличительными чертами. By the way, кстати говоря, if you interviewed with several people, если вы проводили интервью с несколькими людьми, make sure that each one of your letters is unique. Убедитесь в том, что все ваши письма будут уникальны. Common language is acceptable, but change the paragraphs and the sentences around just a little bit. Один и тот же стиль может быть приемлем, но постарайтесь хотя бы изменить порядок параграфов. Yes, interviewers do compare notes. Потому что да, иногда люди, которые проводят интервью в одной компании, сравнивают свои записи и оценивают свои выводы. So don't let this stylish move work against you. Поэтому не позвольте этому стильному движению сыграть против вас. So now what do we do? Что делать потом? Wait around? Сидеть и ждать? Of course not. Конечно, нет. Let me give you three suggestions. Три небольших предложения. Number one. Первое. Always make sure that you know the next step in the process. Всегда убеждайтесь в том, что вы знаете, каков следующий шаг процесса. How do we do this? Как? By asking directly. Спросите напрямую. I'm very interested. Could you tell me what is our next step? Вы знаете, эта должность мне очень интересна. Каковы наши следующие шаги? That's one of the last questions you want to ask before you leave the interview. Это один из последних вопросов, которые вы должны задать перед тем, как уйти с собеседования. I always like to get people's mobile numbers. Я всегда люблю получать мобильные телефоны людей, с которыми общаюсь. And if they'll say, well, I'll call you. И если они скажут, ну, вы знаете, мы позвоним вам сами. Try this. Попытайтесь сделать вот что. Fantastic. Замечательно. When? Когда? Well, tomorrow. Ну, завтра. I'll be waiting. Я буду ждать. However, но I might be in the metro. Вы знаете, я могу быть в метро. Or my phone might be out of coverage. Или, возможно, в зоне недосягаемости. Could I get your mobile number so if I don't hear from you by the end of tomorrow, I could call you just in case I missed your call? Могу ли я получить ваш контактный телефон, желательно мобильный, для того, чтобы, если вдруг я пропущу ваш звонок и не смогу принять его, я мог бы вам позвонить в конце завтрашнего дня? That'll show that you're assertive, but not pushy. Это показывает, что вы активны и настойчивы, но не давите на человека. And it also puts you in control of the situation. Плюс это дает вам инструменты контроля за ситуацией. Number two. Второе. Keep on looking for other positions. Продолжайте искать. Just because you think you did really good on one interview. То, что вы считаете, что вам удалось пройти это интервью с блеском. And even if they said, hey, we really like you, we're probably going to take you. И даже если они сказали, вы знаете, вы нам очень нравитесь, скорее всего, мы вас наймем. Keep your options open. Всегда открывайте себе пути для действия. And always be looking for additional options. Всегда ищите другие варианты действий. The third thing I'm going to suggest while you're waiting for a response. И третье, что я предложу вам сделать, пока вы ждете ответа. Is very simple. Это очень просто. Take some time and go back through the interview and ask yourself a few questions. Просто проанализируйте интервью и задайте себе несколько вопросов. What did I do good? Что мне получилось? What did I do bad? Что не очень? And how I can improve? И как я могу усовершенствоваться? So that your next interview will even be better than the one you just finished. Для того, чтобы ваше следующее собеседование прошло с еще большим блеском.